Над головой дядюшки мелькнула тень, а еще через секунду ему на голову упал енот размером с приличную собаку. Зверь вцепился острыми зубами дяде в шею, князь истерично завизжал, а заклятие оказалось прервано. Енот, забавно дергая полосатым хвостом из стороны в сторону, скрылся за ближайшим укрытием в виде дивана. «Ах ты, мерзкая тварь!» — завопил дядюшка, непонятно к кому обращаясь, выбросил огненную струю в сторону дивана. Енот жалобно заверещал. Дядюшка был взбешен, и это сыграло мне на руку. За те секунды, которые князь потратил на огненную струю, я успел нацелить на него дыхание ледяной виверны. Из моих рук вырвался вихрь морозного воздуха вперемешку со снежинками и устремился к Франческо. Енот вовремя сориентировался в изменившейся ситуации и мигом юркнул подальше от эпицентра комнатного урагана. А вот дядюшка не успел среагировать и вновь оказался скован льдом. В этот раз лед повторял контуры тела и выглядел прозрачным, а я вполне мог рассмотреть лицо князя в деталях. Но на это времени не было, нельзя было терять ни секунды. И я рванул к ледяной статуе, что было сил, и уже подбегая, вытащил из кармана две жемчужины. Верх ледяной фигуры лопнул, и я поймал на себе разъяренный взгляд князя. — Вы, дядюшка, за жемчужинами пришли? — осведомился я, нахально улыбаясь. — Да, — прорычал Франческо. — Если ты их мне отдашь по-хорошему, то я, так уж и быть. Договорить князю я не дал, а с силой впихнул обе жемчужины ему в рот. — Что ты сделал? Язык у дяди начал заплетаться почти сразу, а на лице разрасталась уже знакомая черно-зеленая паутина. Жемчужины хаотично скользили по лицу князя Сандоната. — Что происходит? — недоумевая вопрошал князь. — Но вы же просили жемчужины. Вот я вам их и вручил в лучшем виде. Злорадная ухмылка застыла на моем лице. Франческо с ужасом посмотрел на меня. Дядюшка все понял. Одна крупная жемчужина могла его убить, а две должны были сделать это гарантированно. — Нет, нет! Ах ты мерзавец! Договорить фразу князь уже не смог. Сознание дяди поплыло, на лице появилась дебильная улыбка, а кожа на физиономии полностью скрылась за черной пеленой. Изо рта начала выливаться мутная вода. Князь умирал. Но я решил перестраховаться и самую малость утопить любимого дядюшку, применив новые способности. Его наполовину вмерзшее в лед тело плавно провалилось в мутную воду. А у меня зачесалась рука. Я поднял рукав и уставился на три шрама. Один из них горел алым. Боль пронзила мое тело, и шрам вспыхнул огнем, а затем сразу потух. Один из шрамов перестал существовать. На его месте осталась лишь розовая молодая кожа. В 5 метрах от меня стояла голая Герда и закрывала свои прелести руками. А я, как малолетний идиот, не мог оторвать взгляда. Впрочем, я и был молодым парнем, в теле которого гормоны били ключом через край и в основном по голове. Посмотрев вниз, с удовлетворением отметил, что мое мужское естество налилось кровью и нахально топорщило штаны. Должен вам признаться, такой эрекции я не видел уже лет 60. Последняя не укрылась от Герды, и она очень мило покраснела, но не забыла возмутиться. — Хватит пялиться, господин! Я с неохотой отвернулся. С другого конца зала стоял Нахай и держал в руках легкий меч. — Господин! — на заспанном лице слуги читался немой вопрос. — Какого хрена здесь произошло? — Все кончено, Нахай. Князь Сандоната мертв. — Вы уверены? Но как вам удалось? Глаза слуги вновь превратились в два чайных блюдца. «Поставь мне чай, как ты умеешь, на травах. Я очень устал. И потуши здесь все». Я взглядом обвел комнату. «Слушаюсь». Монгол проделал пару пасов руками, в комнате стало